Море и рыбки. Легенды. Редактор Роберт Сильверберг. Издательство HarperCollins Publishers. Нью-Йорк. 1998 год. Короткие рассказы, как я уже говорил, выпивают из меня литры крови. Я завидую людям, которые умеют их писать с легкостью, хотя бы видимой. Всего я написал их, кажется, не больше 15. Однако рассказ «Море и рыбки» оказался одной из тех редких идей, которые неожиданно легко воплотились в жизнь. И примерно через 2 недели воплотился Боб Сильверберг с вопросом, смогу ли я предоставить что-нибудь для антологии «Легенды». Не знаю, что бы случилось, если бы он этого не сделал. Вероятно, рассказ стал бы основой целого романа или, по крайней мере, одной из его сюжетных линий. Первоначальная история была на 1000 слов длиннее и содержала еще одну сцену, но Боб счел, что она замедляет ход сюжета. Думаю, он был прав. Однако сцена получилась довольно удачной, поэтому позже она была частично включена в роман «Карпе югулюм» — «Хватай за горло». Что касается названия, то оно полностью выдуманное, но выглядит отлично. Несколько лет назад, по каким-то причинам, которые я уже не могу точно вспомнить, я изобрел древнюю поговорку «Большому морю все равно, куда плывут маленькие рыбки», и вложил ее в уста одного из персонажей. Она звучит и мудро, и немного глуповато, поэтому я подумал, что поговорка неплохо подошла бы и для названия какого-нибудь отмеченного премиями рассказа. Что интересно, мои расчеты на это совершенно не оправдались. Неприятности, как всегда, начались с яблока. На оттертом до бела безукоризненно чистом столе матушки Ветровоск лежал целый кулек яблок, красных, округлых, блестящих и сочных. Знай яблоки, что ждет их в будущем, они бы тикали подобно бомбам. «Оставь себе. Старый Гопкрафт разрешил мне брать сколько душе угодно», — сказала нянюшка Ягг. Затем искоса взглянула на сестру в ведьмовстве и добавила. «Очень вкусные, и храниться могут долго, только сморщатся слегка». «Он правда назвал яблоки в твою честь?» — осведомилась матушка. Каждое ее слово прожигало воздух, словно капли кислоты. «Из-за моих румяных щечек», — пояснила нянюшка Ягг. «А еще я лечил ему ногу в прошлом году, когда он сверзился с лестницы, и составила припарочку для лысины». «Не больно-то помогла твоя припарочка», — заметила матушка. «Парик, который он носит, ужасно смотрится на еще живом человеке». «Он рад, что я проявляю к нему интерес». Матушка Ветровоск не сводила глаз с кулька. В горах, где лето жаркое, а зима холодная, овощи и фрукты всегда родятся знатные. Перси Гопкрафт, слывший в здешних краях главным садоводом, был, безусловно, очень увлеченным человеком. Вооружившись кисточкой из верблюжьей шерсти, он с воодушевлением устраивал садовым культурам межполовые забавы. «У него уже столько заказов на эти яблони», — похвасталась нянюшка Ягга. «Хм, как приятно осознавать, что в скорости 1000 людей попробуют нянюшку Ягг на вкус». «Тысячи и больше, 1000 и меньше», — мрачно съязвила матушка Ветровоск. О необузданной юности нянюшки Ягг слагались легенды, имевшие, правда, строгий возрастной ценз. «Ну, спасибочки тебе, Эсме!» Нянюшка Ягг на секунду пригорюнилась, но тут же ахнула в притворном беспокойстве. «Да ты никак ревнуешь, Эсме! Неужто тебе завидно, что подруга немного погреется в лучах славы?» «Я ревную? С чего бы это? Всего лишь яблоки и только. Было бы о чем переживать». «Вот и я так думаю. Обычная галантность, чтобы польстить даме в летах», — кивнула нянюшка. «А у тебя как дела? Рассказывай». Нормально. А припасла ли ты дров на зиму? Почти. Вот и славненько, протянула нянюшка, славненько. Настала долгая пауза. На конном стекле бабочка, разбуженная не по сезону теплым ветром, отбивала тихую дробь в попытке дотянуться до сентябрьского солнышка. — А картошка-то, значит, выкопала уже, — продолжила расспросы нянюшка. — Да. — Хорошая нынче уродилась картошечка. — Хорошая. — А бобы уже засолила? — Да. — Небось, ждешь, не дождешься испытаний на следующей неделе? — «Да? Небось, готовишься?» «Нет». Нянюшке показалось, что, несмотря на солнечный свет, по углам комнаты сгустились тени. Сам воздух стал темнее. Известное дело, хижина ведьмы чувствительна к настроению хозяйки. Но нянюшку было уже не удержать. Дураки несутся вперед, сломя голову, но даже они, сущие черепахи, по сравнению с маленькими старушками, которым уже нечего терять. Придешь ко мне на ужин в воскресенье? А что будет? Свинина. В яблочном соусе? Да. Не приду, — кратко ответила матушка. За спиной нянюшки раздался скрип, и дверь распахнулась настежь. Простой человек, чуждый ведьмовства, запросто объяснил бы, мол, ветер, конечно, что же еще, и нянюшка Ягг легко бы с ним согласилась, но спросила, а откуда взялся этот ветер и как он ухитрился поднять задвижку? — Ой, кажется, я засиделась, — сказала она, проворно поднявшись. — А ведь в это время года дел не в проворот. — Точно. Пойду, пожалуй. До свидания. Ветер с грохотом захлопнул дверь за ее спиной, и нянюшка поспешила вниз по тропинке. Ей пришло в голову, что, возможно, она зашла чуть дальше, чем следовало, но лишь чуть-чуть. Недостаток бытия ведьмы, по крайней мере, в глазах некоторых людей, заключается в том, что им приходится селиться где-нибудь в сельской глуши. Но нянюшку такая жизнь более чем устраивала. Здесь имелось все, в чем она нуждалась. Здесь было все, что она когда-либо могла желать, хотя в молодости, бывало, у нее иссякал запас мужчин. Побывать в дальних краях, конечно, было занятно, но если вдуматься, что в них интересного? Незнакомые напитки и диковинная еда — безусловно, очень любопытный, но разок попробовал, и все. В дальние края отправляются по делам, но возвращаться нужно туда, где тебе все знакомо, в свой настоящий дом. Нянюшка Ягг питала слабость к тихим местечкам. «Конечно», — размышляла она, пересекая лужайку, — «у нее нет такого вида из окна, как у матушки Ветровоск». Нянюшка жила внизу, в городке, в то время как матушка могла лицезреть лес, бескрайние равнины и огромный круглый горизонт плоского мира. — От такого вида, — рассуждала нянюшка, — можно запросто сойти с ума. Ей говорили, что мир круглый и плоский, что было вполне логично. Но в то, что он летит сквозь пространство на спине четырех слонов, стоящих на панцире огромной черепахи, она не очень верила. Впрочем, против такого устройства Вселенной она отнюдь не возражала, пока все это происходит где-то там, далеко, за пределами ее личного мирка в 10 миль в поперечнике. Не касавшиеся ее вещи нянюшку Ягг не интересовали. А вот Эсма Ветровоск нуждалась в большем, чем могло вместить это маленькое королевство. Она была ведьмой из совсем другого сорта. Поэтому нянюшка считала своей обязанностью не давать матушке Ветровоск закиснуть. Выходка с яблоками, по сути, мелочь, жалкое ехидство — но уж если на то пошло, Эсме беспременно требовалось нечто такое, чтобы каждый день ощущать полноту жизни. И если это нечто, ревность и досада, то так тому и быть. Теперь матушка обязательно придумает маленькую месть, какое-нибудь ничтожное унижение, о котором будут знать только они двое, и тем утешится. Нянюшке было вполне по силам справиться с плохим настроением подруги, но если той станет скучно... Пиши пропало. Скучающая ведьма способна на все. Выражение «каждый развлекается как может» звучит так, словно содержит некую моральную ценность. Возможно, так и есть, но вы бы вряд ли захотели оказаться рядом со скучающей ведьмой, которая решила себя развлечь. Потому что ведьмам частенько свойственно очень странное представление о веселье. А Эсме, без сомнения, была самой могущественной ведьмой из всех, что видели эти горы на протяжении многих поколений. Впрочем, близились испытания, а это значило, что несколько недель Эсме Ветровоск будет чем заняться. Она бросалась на всякий вызов, как форель на муху. Да и нянюшка Яг с нетерпением ждала испытаний ведьм. Целый день веселья, ну а вечером, конечно, большой костер. Слыханное ли дело, испытание ведьм без доброго заключительного костра. Даже представить такое странно. Ну а потом можно запечь картошечку в золе. День плавился в сумерках. Из всех углов, из-под табуреток и столов выползали тени, сбиваясь в кучу. Матушка мерно покачивалась в кресле, закутавшись во тьму. Она о чем-то напряженно размышляла. Поленья в камине прогорели и превратились в тлеющие угольки, гаснущие один за другим. Ночь сгущалась. Тишину хижины нарушали лишь старые часы, мерно тикавшие на каминной полке. Затем послышался слабый шорох. Бумажный пакет на столе зашевелился и стал сморщиваться, словно сдувающийся воздушный шарик. Медленно-медленно неподвижный воздух наполнился тяжелым запахом гнили. Чуть погодя, из кулька вылез первый червяк. Нянюшка Як вернулась домой и уже наполняла кружку пивом, когда в дверь постучали. Со вздохом поставив кувшин, она пошла открывать. — Ого! Добрый вечер, дамы! Какими судьбами в наших краях, тем более в такую холодину! Нянюшка попятилась в комнату, впустив в дом сразу трех ведьм. Все были одеты в черные мантии и остроконечные шляпы, традиционные атрибуты ремесла, но парадоксальным образом именно они делали каждую из ведьм особенной. Нет ничего лучше одинаковой спецодежды, позволяющей выразить свою индивидуальность. Тут приспустим, там подошьем, вроде мелкие штришки, но как громко они кричат при общей, скажем так, одинаковости. К примеру, шляпа мамаши Бивис отличалась очень плоскими полями и такой острой верхушкой, что ею запросто можно было прочистить ухо. Нянюшке нравилась мамаша Бивис. Может, она и была шибко грамотная, ученость бывала из нее так и перла, но, по крайней мере, нюхала табак и сама чинила ботинки, что в узком мировоззрении нянюшки Яг являлось вернейшими признаками порядочного человека. В одежде старой мамаши Дипбаш наблюдался полнейший бедлам, как у человека, чья сетчатка внутреннего ока отслоилась настолько, что она живет теперь в разных эпохах одновременно. Спутанность сознания — весьма опасная штука даже для обычных умов, но гораздо хуже, если ум сей тяготеет к сверхъестественному. Оставалось только надеяться, что нижнее белье поверх мантии — это лишь признак рассеянности. «В последнее время старушка совсем сдала», — с грустью подумала нянюшка. Стук в дверь иногда раздавался за несколько часов до прихода мамаши Дипбаш, а ее следы на дорожке обнаруживались лишь через несколько дней. При виде третьей ведьмы сердце нянюшки без спросу провалилось в пятки, но вовсе не от того, что Летиция Увертка была дурной женщиной. Вовсе наоборот. Она слыла дамой порядочной, благонамеренной и доброй, хотя бы по отношению к неагрессивным животным и чистеньким детям. А еще она охотно помогала другим. Беда, однако, в том, что Летиция руководствовалась лишь своими представлениями о благе, игнорируя желания тех, кому оказывала помощь. В итоге добрая услуга часто превращалась в медвежью. А еще она была замужем. Нянюшка ничего не имела против замужних ведьм, на этот счет не существовало строгих правил. У нянюшки и самой было множество мужей, в том числе три, официально. Однако господин Увертка был отставным волшебником, причем подозрительно богатым, и нянюшка всерьез подозревала, что Летиция подалась в ведьмы, лишь бы хоть чем-то себя занять. Как иные дамы определенного достатка вышивают подушечки для преклонения колен в церкви или навещают бедных. Словом, золотишко у нее водилось, а поскольку у нянюшки денег сроду не было, она не очень любила тех, у кого их было много. Вдобавок, Летиция носила черную бархатную мантию настолько изумительного качества, что она казалась вырезанной в пространстве дырой. Нянюшка, разумеется, подобной мантии не носила. У нее не было прекрасной бархатной одежды, и она вовсе не стремилась ею владеть. Оттого и недоумевала, отчего такой одеждой должны владеть другие. «Добрый вечер, Гита. Как ты поживаешь?» — осведомилась мамаша Бивис. Нянюшка неохотно вынула изо рта курительную трубку. «Спасибо. В добром здравии. Да вы заходите, заходите». «Да чего ужасная погода, льет, как из ведра», — посетовала мамаша Дебаш. Нянюшка посмотрела в окно. Небо было морозным, сизо-лиловым. Вероятно, там, где бродили мысли мамаши, сейчас шел дождь. «Тогда проходи и обсушись немного», — радушно пригласила нянюшка. «Да сияют счастливые звезды наш сегодняшний шабаш», — провозгласила Летиция. Нянюшка понимающе кивнула. Летиция иногда изъяснялась так, словно училась ведьмовству по какой-то странноватой книге. «Не возражаю», — ответила она. За вежливой болтовней нянюшка сготовила чай с пшеничными лепешками. Затем мамаша Биви с тоном, недвусмысленно обозначившим начало официальной части беседы, произнесла: «Итак, нянюшка, мы прибыли сюда в качестве членов испытательного комитета». «Ого, неужели? Полагаю, ты примешь участие?» «О да, покрасуюсь маленько». Нянюшка покосилась на Летицию. На губах ведьмы играла улыбка, которая нянюшку не вполне устраивала. «В этом году испытания вызвали исключительный интерес», — продолжила мамаша. «С недавних пор к нам стремятся все больше молодых девушек». «Очевидно, ради успеха среди молодых людей», — неодобрительно фыркнула Летиция. Нянюшка смолчала. Она всегда считала ведьмин приворот чертовски эффективным способом привлечения мальчиков, в некотором смысле даже фундаментальным. «Вот и славненько», — сказала она вслух. «Чем больше народу, тем лучше, но...» «Прошу прощения», — не поняла Летиция. «Я сказала «но», — пояснила нянюшка. «Потому что кто-то ведь должен сказать «но», верно? Мы сейчас болтаем немного и все равно придем к одному большому «но». Уж я-то знаю». Она понимала, что грубо нарушает правила этикета. Следовало посвятить светской беседе по меньшей мере еще 7 минут, прежде чем брать быка за рога, однако присутствие Летиции действовало ей на нервы. «Проблема в Эсме Ветровоск», — призналась мамаша Бивис. «Ну», — откликнулась нянюшка, нисколько не удивившись. «Она, небось, опять заявится на испытание?» «Не припомню, чтоб хоть раз она их пропустила». Летиция вздохнула. «Полагаю, ты могла бы, отговорить ее от участия в этом году», — осторожно предложила она. Нянюшка встрепенулась. «Это как? Топором, что ли?» — изумилась она. Три ведьмы одновременно выпрямились на стульях. «Видишь ли», — проговорила мамаша Бивис, несколько смутившись. «Скажу честно, госпожа Як», — вмешалась Летиция, — «очень трудно уговорить других участвовать в испытаниях, если соревноваться приходится с матушкой Ветровоск. Она всегда выигрывает». «Конечно, выигрывает», — согласилась нянюшка. «На то оно и состязание. Но она выигрывает всегда». «И что?» «Но в других видах состязаний», — поджала губы Летиция, — «побеждать кому-то одному позволено лишь 3 года подряд. Потом его сажают на скамейку запасных, чтобы дать дорогу другим». «Да, но это же ведьмовство», — напомнила нянюшка. «Суть наших правил в другом». «И в чем же?» «В том, что их нет». Летиция одернула юбку. «Возможно, настало время их придумать», — сказала она. «Ага», — протянула нянюшка. «Значит, вы собираетесь пойти и сообщить об этом Эсме. Ты готова к этому, Бивис?» Мамаша Бивис отвела взгляд. Старушка Дебаш стала пристально всматриваться куда-то в прошлую неделю. «Как я понимаю, госпожа Ветровоск очень гордая женщина», — молвила Летиция. Нянюшка Як пыхнула курительной трубкой. «Это все равно, что сказать «в море полно воды», — заметила она. Ведьмы погрузились в молчание. «Осмелюсь заметить, что это была весьма ценная реплика», — нарушила Летиция, — «но я ничего не поняла». «Если в море нет воды, значит, это уже не море», — пояснила нянюшка Ягг. «Это просто чертовски огромная яма в земле, а с Эсме штука в том, что...» Нянюшка еще раз шумно затянулась трубкой. «Она и есть сама гордыня, понимаешь, а не просто гордый человек. Тогда, возможно, ей следует научиться быть чуточку скромнее». «С чего бы ей скромничать?» — вскинулась нянюшка. Но Летиция, как многие другие внешне зефирные люди, обладала твердым, несгибаемым стержнем. У этой женщины явный природный дар, и ей следовало бы возблагодарить... Тут нянюшка Янг перестала слушать. «У этой женщины!» Вот значит как. Подобное случается почти в любой профессии. Рано или поздно находятся «умники», которые решают все организовать. Причем, будьте уверены, организаторами станут не те, кто, по всеобщему признанию, достиг вершин мастерства. Такие постоянно вкалывают, и им, как правило, некогда. Но и не самые худшие, откровенно говоря, тем тоже приходится усердно работать. Нет, организаторами выступают те, у кого полно свободного времени и врожденная склонность к суетливой беготне. Впрочем, опять-таки, если не кривить душой, мир нуждается в тех, кому нравится бегать и суетиться. Но испытывать к ним симпатию? Нет уж, покорнейше благодарю. Внезапно наступившая тишина подсказала нянюшке, что Летиция закончила. «В самом деле», — проговорила нянюшка, — «а вот взять, к примеру, меня. Уж я-то действительно даровита от природы. У нас, Яггов, ведьмовство в крови. Колдунство для меня — расплюнуть. Эсме — совсем другое дело. У нее есть дар, это правда, но вовсе не такой великий. Просто она умеет трудиться, да и упорная, как демон. И вы собираетесь пойти к ней и сказать: завязывай с этим, дорогуша». «Вообще-то мы надеялись, что это сделаешь ты», — молвила Летиция. Нянюшка открыла было рот, чтобы с чувством выпустить на волю пару-тройку страшных ругательств, но передумала. «А знаете что?» — сказала она. «Завтра вы пойдете и скажете ей об этом сами, а я попробую сделать так, чтобы никто из вас, серьезно, не пострадал». Когда ведьмы показались на дорожке, матушка Ветровоск собирала травы. Обыденные травы кухонь и больничных палат носят в названии слово «обыкновенные». Среди матушкиных трав обыкновенных не водилось. только сложноцветы, труднопостижимые, и другие не менее редкие виды. И никаким священнодействием с красивой корзиночкой и изящными ножницами здесь не пахло. Матушка орудовала огромным кухонным ножом и табуреткой, исполняющей роль щита. Кожаная шляпа, перчатки и фартук составляли вторую линию обороны. Удивительно, но даже она не знала, откуда происходят некоторые травы. Корешки и семена она приобретала со всех концов плоского мира, а может и из мест куда более отдаленных. Иные цветы поворачивали бутоны, когда кто-то проходил мимо, другие плевали шипами в пролетающих мимо птиц, а третьи приходилось привязывать к кольям, но вовсе не за тем, чтобы они не упали, а чтобы на следующий день увидеть их на прежнем месте. Нянюшка Ягг, никогда не утруждавшая себя выращиванием трав, которые нельзя было курить или, положим, кидать в куриный бульон, услышала, как матушка цедит сквозь зубы: «Ужо я вас, паршивцы!» «Доброе утро, девица-ветровоск!» — громко поздоровалась Летиция Увертка. Матушка-ветровоск застыла, затем очень осторожно поставила табурет на землю и обернулась. «Я матушка!» — буркнула она. «Неважно!» — отмахнулась Летиция и бодро продолжила. «Надеюсь, у тебя все хорошо?» «Было до этой минуты», — ответила матушка, вяло кивнув трем прочим ведьмам. Наступила гулкая тишина, от которой сердце нянюшки Ягг тревожно застучало. Согласно неписанным правилам, матушка Ветровоск должна была пригласить их на чашечку чая или еще чего-нибудь. Ужасно дурной тон вынуждать гостей стоять на пороге. Но не настолько дурной, как назвать пожилую незамужнюю ведьму девицей. «Вы пришли поговорить об испытаниях», — произнесла матушка. Летиция чуть не грохнулась в обморок. «А почему ты...» «Потому что ты выглядишь как член комитета. Тут и раздумывать нечего», — отрезала матушка, стянув перчатки. «А ведь раньше никаких комитетов не требовалось. Один слух, и вот мы тут как тут. А теперь, здрасте, пожалуйста, нужно все организовывать». На мгновение взгляд матушки отразил жесточайшую внутреннюю борьбу. Наконец она бросила подчеркнуто небрежным тоном: «Чайник греется. Заходите, раз пришли». Нянюшка с облегчением выдохнула. В конце концов, существуют обычаи, которым не в силах противиться и матушка Ветровоск. Даже если к вам пришел злейший враг, вы обязаны пригласить его в гости и напоить чаем с печеньками. Собственно, чем злее враги, тем дороже должна быть чайная посуда и вкуснее печенье. Можно пожелать им мучительного ада позже, но пока они под твоей крышей, ты обязан кормить их, как на убой. Темные маленькие глазки нянюшки приметили, что кухонный стол на медне тщательно отмывали. После того, как наполнились чашки и состоялся обмен любезностями, точнее, любезности расточала Летиция, а матушка их молча принимала. Самая избранная председательница комитета поерзала на стуле и сказала: «В этом году испытания вызвали большой интерес, матушка Ветровоск». «Хорошо. Похоже, ведьмовство в овцепиках переживает своего рода ренессанс». «Ренессанс? Надеюсь, это не опасно. Испытания дают отличную возможность юным девам проявить себя, и...» Нянюшка знавала многих людей, способных срезать собеседника острым словом, но матушка Ветровоск умела убийственно внимать. Она могла превратить сказанное в глупость, всего лишь выслушав. «Хорошая у тебя шляпа», — сказала матушка. — «Это бархат, не так ли? Явно не здешняя работа». Летиция коснулась полей своей шляпы и натужливо засмеялась. — «Шляпа от Куччи из Ангморпорка», — ответила она. — «Ух ты! В магазине купила». Нянюшка Ягг покосилась в угол комнаты, где на подставке стоял потрепанный деревянный конус. К нему были пришпилены ивовые прутья и куски черного коленкора, основа будущей весенней шляпы матушки. — Сделано на заказ, — ответила Летиция. — Шляпные булавки даже есть, — продолжила матушка. — Все эти кошачьи фигурки, полумесяцы, прелесть, да и только. — А ведь у тебя тоже есть брошка-полумесяц, верно, Эсма? — решила сделать предупредительный выстрел нянюшка Ягг. Когда на матушку накатывало ядовитое настроение, она могла много чего наговорить ведьмам, обвешанным украшением. — Верно, Гита, у меня есть брошь в форме полумесяца. Отличная, знаешь ли, форма. Для закалывания плаща удобнее полумесяца ничего и не придумать. Но я не имела в виду ничего обидного. Во всяком случае, ты прервала меня в тот момент, когда я хотела похвалить госпожу Увертку за исключительно удачный подбор булавок. В них она смотрится почти как настоящая ведьма. Нянюшка, вертевшаяся как зритель на теннисном матче, бросила взгляд на Летицию, чтобы проверить, достигла ли смертоносная шпилька цели. Но к огромному ее удивлению женщина улыбалась. Есть все-таки люди, которые не способны заметить очевидное даже на бойке 10-фунтового молота. Кстати, о ведьмовстве, — сказала Летиция с мастерством прирожденной председательницы, переводя разговор в нужное ей русло. — Я решила, что должна обсудить с тобой вопрос твоего участия в испытаниях. — Неужели? — Тебе не кажется несправедливым по отношению к другим ведьмам, что год за годом победа достается тебе? Матушка Ветровоск посмотрела сначала на пол, затем на потолок. — Не кажется, — ответила она наконец, — потому что я лучше всех. Тебе не кажется, что это немного огорчает других участниц? И вновь поиск ответа от пола до потолка. — Нет. Но, вступая в состязание, они заранее уверены, что обречены на провал. — Как и я. Но разве ты... — Ты не поняла. Я тоже вступаю в состязание, будучи уверенной, что им не победить, — сухо ответила матушка. — А они должны браться за дело с уверенностью, что победы не видать мне. Неудивительно, что они постоянно проигрывают с таким-то настроем. Твое присутствие их несколько расхолаживает. Матушка посмотрела на Летицию с удивлением. — А что плохого в том, что они борются за второе место? — осведомилась она. Летиция азартно бросилась в атаку. «Мы надеялись убедить тебя, Эсме, согласиться на почетную должность. Ты сможешь произнести небольшую вдохновляющую речь, вручить награды и, возможно, войти в состав судейства». «Там будет судейство?» — удивилась матушка. «Но у нас никогда не было судей. Обычно все и так видели, кто побеждает». — Это верно, — подтвердила нянюшка, вспомнив, чем раз или два завершились испытания. Матушка Ветровоск всегда побеждала крайне убедительно. — Истинная правда. — Это может стать очень красивым жестом, — продолжала Летиция. — А кто решил, что должны быть судьи? — поинтересовалась матушка. «Комитет, то есть, ну, нас собралось несколько человек для того, чтобы управлять процессом». «Понятненько», — сказала матушка. «Значит, и флажки будут?» «В смысле?» «Вы там все завесите гирляндами из маленьких флажков? Небось, еще и яблоки на палочках станете продавать?» «Какие-то украшения должны быть». «Правильно. Костер-то хоть будет, я надеюсь». — Конечно, изящный и вполне безопасный. — Ну, конечно. Все пройдет миленько и безопасненько, — сказала матушка. Госпожа Увертка выдохнула с заметным облегчением. — Ну вот, все и уладилось, — сказала она. — Правда? Мне показалось, что мы договорились. — Неужели? — Серьезно. Матушка взяла кочергу и яростно потыкала ею в горящие дрова. — Я над этим поразмыслю. «Матушка Ветровоск, можно я скажу откровенно?» — спросила вдруг Летиция. Кочерга замерла на полпути. «Ну? Времена меняются, ты ведь знаешь. Кажется, я поняла, почему ты считаешь нужным обращаться с другими заносчиво и грубо. Однако я разговариваю с тобой как с подругой. Поверь, тебе весьма полегчает, если ты смягчишься и станешь чуть более милой, как наша сестра Гита, например». Улыбка нянюшки Яг превратилась в каменную маску, но Летиция будто ничего не замечала. «Похоже, все ведьмы на 50 миль в округе трепещут перед тобой», — продолжила она. «Осмелюсь заметить, ты действительно обладаешь кое-какими впечатляющими навыками, но чтобы быть ведьмой, в наше время не обязательно слыть старой брюзгой и стращать людей. Я говорю это совершенно по-дружески». «Будете уходить? Закройте за собой дверь», — перебила матушка. Намек был ясен. Нянюшка Яг поспешно поднялась. «Полагаю, мы могли бы обсудить», — запротестовала Летиция. «Я провожу вас до дорожки», — постепенно проговорила нянюшка, выволакивая трех ведьм из-за стола. «Гита», — раздался вдруг голос матушки, когда вся компания подошла к двери. «Что, Эсме?» «Проводишь их и вернешься». «Да, Эсме». И нянюшка побежала догонять троицу, шествовавшую по тропинке. Походку Летиции нянюшка определила для себя как нарочитую. Было бы неправильно судить о ней по отвисшим щекам, не в меру встрепанным волосам и глупой привычке размахивать руками во время беседы. Так или иначе, но она ведьма. А стоит поскрести любую ведьму, как ты увидишь ведьму, которую поскреб на свою беду. «Крайне неприятная особа», — проворковала Летиция, но это было воркование крупной хищной птицы. «Тут ты, конечно, права», — сказал нянюшка, — «хотя давно пора сбить с нее спесь». «Ну, она ужасно с тобой обращается, госпожа Яг, с замужней женщиной преклонных лет». На миг глаза нянюшки сузились. «Такой уж у нее характер», — сказала она. «Довольно отвратительный, склоченный характер». «Ну да», — откликнулась нянюшка. «Характеры бывают разные. Но видишь ли, Гита, подкини что-нибудь для праздничного стола», — быстро вмешалась мамаша Бивис. «Пожалуй, пожертвую пару бутылочек», — ответила нянюшка. Гнев ее несколько поутих. «О, домашнее винцо!» — обрадовалась Летиция. «Как славно!» «Да, что? Что-то вроде вина. Кстати, вот и дорожка», — сказала нянюшка. «А я пока вернусь и пожелаю ей спокойной ночи». «Прискорбно видеть, как ты пляшешь под ее дудку», — поджала губы Летиция. «Это унизительно». «Да, наверное. Но что поделать? Такая уж я привязчивая. Доброй ночи». Вернувшись в домик матушки Ветровоск, нянюшка застала ее стоящей посреди кухни с руками, скрещенными на груди, и выражением лица, напоминавшим о незаправленной кровати. Одна нога выбивала на полу дробь. «Она выскочила замуж за волшебника», — фыркнула матушка, едва подруга переступила порог. «Только не говори мне, что в этом нет ничего такого». «Волшебники имеют право жениться, ты же знаешь. Достаточно сдать посох и остроконечную шляпу. Нет такого закона, который запрещал бы им женитьбу, если они отказались от колдовства. Иначе считается, что они женаты на своей работе. Думаю, быть женатым на ней — та еще работенка», — кисло ухмыльнулась матушка. «Много ли нынче намариновала?» — поинтересовалась нянюшка, сменив тему. Выражение лица матушки навело ее на мысли об уксусе. «Весь лук пожрала мушка». «Какое несчастье! Ты ведь так любишь лук! Даже мушкам нужно питаться», — философски заметила матушка, после чего сердито посмотрела на дверь. «Станешь чуть более милой», — недовольно процитировала она. «В ее нужнике на крышке висит вязаный чехол», — поведала нянюшка. «Розовый». — Ага, миленько. — Не такая уж она плохая, — продолжила нянюшка. — отлично работает в скрипачном локте. Люди о ней хорошо отзываются. Матушка фыркнула. — А обо мне как отзываются? — спросила она. — О тебе отзываются полушепотом, Эсме. — Хорошо. Ты видела ее шляпные булавки? Они мне показались довольно милыми, Эсме. Вот до чего докатились современные ведьмы. Тонны побрякушек и никаких панталон. Нянюшка, считавшая и то, и другое личным делом каждого, попыталась соорудить дамбу против нарастающей волны матушкиного гнева. На самом деле ты можешь гордиться тем, что тебя не хотят допускать до испытаний. Какая радость! Нянюшка вздохнула. «Иногда не стоит чураться, выглядеть милой, Эсме», — сказала она. «Знаешь, я никогда не причиняю зла, если не могу совершить добро. Мне ни к чему эти выкрутасы и модные штучки». Нянюшка вздохнула. Конечно же, она права. Матушка придерживалась старомодных традиций. Она не делала людям добра, она поступала с ними правильно. Но нянюшка знала, что люди редко ценят правильность. Взять, к примеру, старика Поллерта, свалившегося на медне с лошади. Он очень хотел обезболивающее, но правильнее было перетерпеть несколько секунд лютой боли, пока матушка вправляла сустав на место. Но беда в том, что в памяти останется только боль. Гораздо проще ладить с людьми, если умеешь расточать комплименты, делать вид, будто они тебе интересны, и задавать простые вопросы, на вроде «Как дела?». Эсме игнорировала условности и не интересовалась, как у кого дела, поскольку и так видела людей насквозь. Нянюшка Яг тоже видела их насквозь, но никогда не подавала виду, чтобы они не расстраивались. Она склонила голову на бок. Матушка по-прежнему притопывала ногой. «Ты что-то задумала, Эсме. Уж я-то тебя знаю, как и этот взгляд». «Какой еще взгляд, скажи на милость?» «Точно такой же, какой был у тебя, когда на дереве нашли того бандита. Он был голым, все время плакал и кричал, что за ним гонится ужасная тварь. Забавно, но никаких зверских следов так и не нашли. Вот про какой я взгляд». Он еще легко отделался. — Ага, что ж. А еще у тебя был точно такой же взгляд ровно перед тем, как старого свинкса нашли в собственном свинарнике, избитым до полусмерти. Ты тогда не хотела говорить об этом. Ты имеешь в виду старого свинкса, который поколачивал жену, или того свинкса, который больше никогда не поднимет руку на женщину? — уточнила матушка. Губы ее сложились в некоем подобии улыбки. «А еще такой взгляд у тебя был, когда снежная лавина вдруг скатилась на дом старика Миллисона, аккурат после того, как он назвал тебя надоедливой старой кошелкой», — напомнила нянюшка. Матушка замялась. Нянюшка знала, что последний случай произошел по природным причинам, но уверенно полагала, что матушка догадывается о том, что она об этом знает. Так что гордости в душе Эсме пришлось побороться с честностью. «Возможно», — уклончиво ответила матушка. «А знаешь, у кого еще бывает такой взгляд? У того, кто решил пойти на испытания и выкинуть там что-нибудь эдакое». Под гневным взором ее подруги воздух чуть ли не зашипел. — Ага, вот, значит, как ты обо мне думаешь, хорошенькое дельце. Летиция считает, что мы обязаны идти в ногу со временем. — И что? Я и без нее иду в ногу со временем. Мы все идем в ногу со временем, но кто сказал, что его нужно подталкивать? — Думаю, тебе пора идти, Гита. Я хочу поразмыслить в одиночестве. Когда нянюшка с облегчением спешила домой, она размышляла о том, что матушка Ветровоск ни в коем случае не может послужить рекламным образцом ведьмовства. Да, она одна из лучших в ремесле, тут и думать нечего. В определенных аспектах, конечно. Но девушка, только-только вступающая в жизнь, вполне может спросить себя, вот что это такое? Пашешь, как лошадь, отказываешь себе во всем, и что получаешь взамен, кроме тяжелой жизни и самоотречения? Матушка не то чтобы была совсем одинокой, но вместо симпатии люди испытывали к ней скорее почтение, сродни тому почтению, которое вызывают, например, грозовые тучи. Они омывают землю, они совершенно необходимы, но далеко не милы. Нянюшка Яг легла спать в трех байковых ночных рубашках, поскольку колкая стужа уже пронизывала осенний воздух. А еще ее мучила смутная тревога. Кажется, сегодня было объявлено нечто вроде войны. Разозленная матушка была способна на страшное. И даже тот факт, что кара падала на головы строго тех, кто ее заслуживал, не делал ее менее страшной. Нянюшка была уверена, Эсме замыслила что-то ужасное. Сама она не любила выигрывать, от привычки побеждать потом трудно избавиться. К тому же победы придают опасный статус, который приходится постоянно защищать и идти по жизни с тяжелым сердцем, то и дело оглядываясь. А вдруг объявится юная талантливая девчонка, у которой и помело крепче, и с лягушками она обращается ловчая. Нянюшка беспокойно перевернулась под горой пуховых одеял. Матушка Ветровоск не признавала вторых мест. Есть только победа и поражение, и нет ничего плохого в том, что ты проиграл, за исключением того факта, что ты не стал победителем. Нянюшка всегда придерживалась тактики достойного проигрыша. Люди любят тех, кто почти выиграл, и охотно угощают их выпивкой. Фраза «она почти выиграла» звучит лучше, чем «она почти проиграла». «Занимающие вторые места веселятся охотнее», — считала нянюшка. Но матушке Ветровоск было не до веселья. Она сидела в своем темном домике и смотрела на догорающий огонь. Стены комнаты были серыми, такого цвета, который старая штукатурка приобретает не столько от грязи, сколько от времени. Здесь не было ни единой ненужной или бесполезной для хозяйства вещи. Не то что в домике нянюшки Яг, там каждая плоская поверхность служила подставкой для безделушек или растений в горшочках. Чего только не дарили нянюшке Яг. Матушка всегда обзывала ее старьевщицей, по крайней мере, вслух. Какие мысли рождались в укромном прибежище ее головы, она никому никогда не рассказывала. Но вот погас последний уголек, а матушка Ветровоск все еще покачивалась в своем кресле. В серый ночной час какие только мысли не лезут в голову, например, о том, что на твои похороны люди придут только с одной целью — убедиться, что ты действительно мертва. На следующий день Перси Гопкрафт открыл заднюю дверь своего дома и чуть не грохнулся в обморок. Прямо на него, не мигая, смотрели голубые глаза матушки Ветровоск. «Помилуй меня, боги!» — вполголоса охнул он. «Матушка?» Деликатно кашлянула. «Почтенный Гопкрафт, я пришла сюда по поводу яблок, которые ты назвал в честь нянюшки Ягд», — произнесла она. Коленки Перси задрожали. Парик начал сползать с затылка на пол в надежде обрести спасение. «Я пришла поблагодарить тебя за ту радость, которую ты ей доставил», — продолжила матушка, — удивительно приятным голосом, который поразил бы любого, кто знал ее сварливую натуру. Она много и хорошо трудилась, награда ей досталась вполне заслуженно. «Ты так замечательно придумал, поэтому я принесла тебе маленький подарок». Гопкрафт аж отпрыгнул назад, когда рука матушки проворно нырнула в карман передника и извлекла оттуда маленькую черную бутылочку. «Это очень редкая настойка из очень редких трав. Да что там очень? Из необыкновенно редких». В конце концов, до Гопкрафта дошло, что он должен взять бутылку. Он очень осторожно обхватил горлышко пальцами, словно в любой момент бутылочка могла свистнуть или отрастить ножки. «Большое спасибо», — растерянно пробормотал он. Матушка чопорно кивнула. «Да будет благословен сей дом», — сказала она и поспешила по тропинке прочь. Тщательно закрыв дверь, Гопкрафт навалился на нее всем телом для надежности. «Собирай вещи, быстро!» — рявкнул он жене, наблюдавшей за ним из кухни. «Что? Да здесь вся наша жизнь. Мы не можем просто взять и сбежать. Лучше бегать, чем скакать на культяпках, глупая женщина. Что ей от меня нужно? Почему она такая милая?» Но госпожа Гопкрафт твердо стояла на своем. Она только что привела дом в порядок, к тому же они купили новый насос. Как все это можно бросить? «Давай просто успокоимся и подумаем», — предложила она. «А что в бутылке?» Гопкрафт держал подозрительную емкость на расстоянии вытянутой руки. «Ты правда хочешь это выяснить? Прекрати трястись, муж. Она ведь не угрожала нам, верно?» «Она сказала, да будет благословен сей дом». Это хуже, чем чертова угроза. Ведь это сказала матушка Ветровоск, а не абы кто. Он поставил бутылку на стол. Супруги Гопкрафты осторожно разглядывали этикетку, готовые при малейших признаках опасности броситься на утек. «Здесь написано «Отращиватель волос», — прочитала госпожа Гопкрафт. «Я на себя это не вылью». Но она обязательно поинтересуется результатами, всегда интересуется. Если ты хоть на секунду допускаешь, что я... Давай вначале попробуем на собаке. Какая славная корова! Очнувшись от грез, Вильям Беднакур повернулся на табуретке в сторону луга, не прекращая дергать корову за соски. Над изгородью возвышалась черная остроконечная шляпа. Вильям вздрогнул так, что надоил немного молока себе в левый башмак. «Наверное, дает немало молока». «Да, госпожа Ветровоск», — задрожал всем телом Вильям. «Это прекрасно. И вот что я скажу. Пусть доится себе и дальше. Доброго тебе дня». Остроконечная шляпа поплыла дальше. Беднакур в ужасе уставился ей вслед. Затем схватил ведро и, оскальзываясь на каждом шагу, побежал в хлев. «Хламми!» — заорал он, что есть мочи. «Спускайся сюда, живо!» Сын выглянул с сеновала с вилами в руке. «В чем дело, пап?» «Немедленно отведи Дафну на рынок, понял?» «Зачем? Она же лучше всех доится, пап!» «Доилась, сынок, доилась! Матушка Ветровоск только что наложила на нее проклятие!» «Продай ее побыстрее, пока у нее не отвалились рога!» «Что она сказала, пап?» «Она сказала, пусть доится себе и дальше!» Беднакур замялся. «Не очень-то похоже на проклятие, пап», — возразил Хламми. «В смысле, твои проклятия звучат грубее, а это даже чем-то обнадеживает». «Но она сказала это как-то так, даже не знаю». «Как сказал, пап?» «Как-то весело, что ли?» «С тобой все в порядке, пап?» «Это было то, как она сказала», — Беднакур умолк. «В общем, неправильно все это», — взорвался он. «Неправильно, она не имеет права веселиться на людях. Ее никто никогда не видел веселой. А еще у меня башмак полон молока». Сегодняшний день нянюшка Яг решила посвятить тайному самогонному аппарату, надежно скрытому в лесу. Это была наиболее тщательно охраняемая тайна из всех возможных, поскольку о ней в королевстве знали все. А если одну тайну хранит столько людей одновременно, то она сразу становится самой охраняемой тайной. Даже король знал о ней, как и то, что разумнее всего притворяться, будто ему ничего не известно. Это позволяло ему не требовать с нянюшки налогов, а ей не увиливать от таковых. Зато каждый год на страждество его величество получал бочонок того, что могло быть медом, если бы пчелы не были трезвенницами. А раз все проявляли понимание, и никто никого не заставлял платить, то королевство существовало в мире и согласии. Здесь не было нужды насылать на кого-то страшное проклятие. Самогонный аппарат — прибор непростой, требующий внимания и постоянного снятия пробы. Неудивительно, что нянюшка крепко задремала. Но в конце концов крики людей, зовущих ее по имени, стали невыносимы. На полянку, разумеется, никто не сунулся, поскольку это означало бы признать, что тайна аппарата вовсе не тайна. Поэтому кричавшие упорно бродили по окрестным кустам. Продравшись сквозь заросли, нянюшка была встречена такими притворно изумленными взглядами, какие сделали бы честь любому любительскому драматическому театру. — Что вам надо? — спросила она. — Ой, госпожа Яга, мы как раз гадали, не ты ли тут гуляешь? — пробормотал беднокур. В лесном воздухе плыл едкий запах, способный очистить стекло. — Только на тебя и надеемся, матушка Ветровоск. — Чего она натворила? — быстро проговорила нянюшка. — Расскажи ты, господин Гамбукер. Мужчина, стоявший рядом с беднокуром, проворно снял шляпу и почтительно прижал ее к груди в позиции «Ай, сеньор, на нашу деревню напали бандитос». — Ну вот, госпожа, стало быть, копаем мы с сынишкой колодец, и тут мимо идет она. — Матушка Ветровоск? — Ага, и говорит она, значит, — Гамбукер судорожно сглотнул. — Ты не найдешь здесь воды, добрый человек. Лучше, говорит, поищи в лощине у каштана, а мы, знай, копаем дальше. А воды-то и впрямь нет. Нянюшка раскурила трубку. Возле самогонного аппарата она не курила, с того самого дня, когда на бочонок, служивший ей сиденьем, упала случайная искра и отправила нянюшку в полет на добрую сотню ярдов вверх. Повезло еще, что рядом стояла раскидистая пихта. — Ага, значит, потом вы стали копать в лощине у каштана? — ласково спросила она. Гамбукер опешил. — Как можно, госпожа? Мало ли чего она там зарыла. — А еще она прокляла мою корову, — пожаловался беднокур. — Неужто? И что же она сказала? Она сказала, пусть доится себе и дальше. Беднокур осекся. Теперь, когда он повторил это уже много раз, ну, у нее был такой странный голос, — добавил он кисло. — Какой голос? — Милый, милый! Она даже улыбалась и всякое такое. Да я теперь этого молочка в рот не возьму, мне жить еще не надоело. Услышанная нянюшку озадачила. Не возьму в толк, в чем проблема? Тогда взгляни на собаку Гопкрафта, — воскликнул беднокур. С ней она такое сотворила, вся семья уже сбилась с ног. Он стрижет, жена точит ножницы, а двое их парнишек целый день копают ямы, чтобы куда-то девать шерсть. Терпеливые расспросы нянюшки помогли прояснить ту роль, которую сыграл в этой катастрофе отращиватель волос. — И вы, значит, дали собаке полбутылки, нянюшка Яг? Несмотря на то, что Эсма ясно написала «не больше одной чайной ложки в неделю», и даже тогда пришлось бы носить штаны попросторней. Он сказал, что очень нервничал нянюшка Яг. Я это вот к чему. Что же она такое творит-то? Наши жены боятся выпускать детишек на улицу. А ну, как она улыбнется и им. Ну, улыбнется. Что ж такого? Но ведь она ведьма. Я тоже ведьма, и я им улыбаюсь, напомнила нянюшка Яг. А они за мной хвостом таскаются, выпрашивают конфетки. — Да, но ты же, то есть она, в смысле, ты не... Я про то, что... — Эсме — добрая женщина, — отрезала нянюшка, но здравый смысл принудил добавить. — По-своему, конечно. В лощине наверняка есть вода, и корова будет хорошо доиться. А у Гопкрафта не голова на плечах, а медный чайник, раз он не видит, что написано на этикетке. И кому втемяшилось, будто Эсме Ветровоск способна проклясть ребенка, у того мозгов не больше, чем у дождевого червяка. Она может ругаться с ними весь день напролет, это да, но не проклинать. Матушка до такого ни в жизнь не опустится. «Ну да, ну да», — почти простонал беднокур. «Но ведь это неправильно, вот что. Она ходит вокруг да около, вся такая милая, а ты на ногах не можешь стоять от страха». «И прыгать», — мрачно добавил Гамбукер. «Ну, хорошо, я поняла. Попробую разобраться», — сказала нянюшка. «Нельзя вести себя загадочно», — пробормотал беднокур. «Это действует на нервы. А мы пока присмотрим за твоим ап...» Начал было Гамбукер, но тут же согнулся пополам, схватившись за живот. «Не обращай внимания, у него от расстройства», — пояснил беднокур, потирая локоть. «Травки собирала нянюшка Яг». «Ага, травки», — ответила нянюшка и поспешила прочь, прокладывая путь среди листвы. «Значит, я пока притушу огонек, да?» — крикнул беднокур ей вслед. Когда запыхавшаяся нянюшка Яг показалась на тропинке, матушка сидела у порога своего дома и копалась в мешке со старой одеждой. Вокруг были разбросаны наряды, давно вышедшие из моды. А еще она напевала что-то себе под нос. Нянюшка забеспокоилась. Матушка Ветровоск, которую она знала, никогда не одобряла музыку. В довершение всего матушка улыбнулась, увидев нянюшку, или, по крайней мере, приподняла уголки губ. А это уже по-настоящему тревожный знак. Ведь матушка улыбалась только в одном случае. Если с теми, кто это заслуживает, случалось что-нибудь нехорошее. «О, Гита! Как я рада тебя видеть! С тобой все в порядке, Эсме. В жизни не чувствовал себя лучше, дорогая». Пение продолжилось. «Хм, ты разбираешь старые тряпки, да?» — поинтересовалась нянюшка. «Собралась, наконец, сшить одеяло?» Матушка Ветровоск твердо верила, что когда-нибудь сошьет лоскутное одеяло. Однако занятие это требует немалого терпения, поэтому за истекшие 15 лет матушке удалось сметать всего 3 лоскута. Однако, подобно многим другим ведьмам, она продолжала собирать старую одежду. Это было в их обычаях, ведь старые вещи, как и старые дома, с годами обретают собственные души. Любая ведьма не в силах устоять, если дело касается одежды со следами активной носки. «Где-то тут было...» — пробормотала матушка. «Ага, вот». Она гордо взмахнула платьем, преимущественно розового цвета. «Так и знала, что оно тут!» — воскликнула матушка. «Почти ненадеванное, и мне как раз впору». «Ты собираешься его надеть?» — охнула нянюшка. Острый взгляд ярко-голубых матушкиных глаз обратился на нее. Таким взглядом можно было рубить коленки. Нянюшка вздохнула бы с облегчением, услышав в ответ нечто вроде «Нет, я собираюсь его съесть, старая ты дура». Но вместо очевидного ответа подруга расслабилась и немного обеспокоенно сказала: «Думаешь, мне не подойдет?» Воротник платья был отделан кружевом. Нянюшка судорожно сглотнула. «Обычно ты носишь черное», — напомнила она. «Даже чаще, чем обычно, можно сказать, всегда». «И выгляжу довольно уныло», — решительно заявила матушка. «Пришло время слегка оживить гардеробчик, тебе не кажется?» «Но оно такое розовое!» Матушка отложила платье в сторону и к ужасу нянюшки взяла ее за руку. «А знаешь, Гита, — серьезно сказала она, — мне кажется, я слишком всерьез увлеклась этими испытаниями. Веду себя как барбос на сене». «Сука! — рассеянно обронила нянюшка Яг. На секунду глаза матушки вновь превратились в 2 сапфира. «Что? Как сука на сене, — пробормотала нянюшка. — Не барбос. — Ну да, спасибо, что поправила. — Ну что ж, — подумала я, — не пора ли отойти в сторонку, подбодрить, так сказать, молодежь? Должна сказать, я ведь действительно не очень хорошо обращалась с людьми, да? Я попыталась вести себя мило, — продолжила матушка, — но вышло не совсем удачно, к огромному моему сожалению. — Тебе никогда не удавалось быть милой, — согласилась нянюшка. Матушка грустно улыбнулась, но как бы ни вглядывалась в улыбку нянюшка, она не смогла разглядеть ничего, кроме искреннего беспокойства. — Может, получится со временем, надо «Больше тренироваться», — сказала матушка и ласково похлопала нянюшку по руке. Нянюшка уставилась на руку с таким ужасом, словно ее только что ужалила змея. «Просто все привыкли к тебе такой, какая ты есть», — выдавила она. «А знаешь, что я подумала? Пожалуй, сварю на праздник варенье и наготовлю каких-нибудь кексов», — сказала матушка. «Хорошо». Осторожно кивнула нянюшка. «А нет ли у нас больных, которых нужно навестить?» Нянюшка воззрилась на далекие кроны деревьев. Совсем плохо дело. Она попыталась вспомнить кого-нибудь в округе, кто был достаточно тяжело болен, но не настолько, чтобы не суметь пережить ужас от визита матушки Ветровоск. В том, что касается практической сельской психологии и наиболее жестких оздоровительных процедур матушке равных не было. Более того, она могла излечивать даже на расстоянии, поскольку многие, измученные болезнью души, вставали, нет, даже вскакивали с постели и бежали стремглав при одном известии о ее приближении. «Покамест все здоровы», — дипломатично ответила нянюшка. — И стариков нет, требующих ухода. Себя матушка с нянюшкой к пожилым, понятно, не причисляли. В самом деле, что такое 97 лет для ведьмы? Вполне цветущий возраст. Старость — удел других. — Да вроде все бодры, — ответила нянюшка. — Может, хотя бы рассказать детям сказки? Нянюшка кивнула. Матушка уже рассказывала сказки однажды, когда ее ненадолго посетило подходящее настроение. С точки зрения детей все сложилось просто замечательно. С открытыми ртами и явным удовольствием они выслушали традиционную древнюю народную легенду. Проблема возникла потом, когда они вернулись домой и спросили у родителей, что такое «выпустить кишки». «Я могла бы сидеть в кресле-качалке и рассказывать им сказки», — размечталась матушка. «Это ведь так делается, насколько я помню. А еще я бы сварила для них яблочных тянучек по своему особому рецепту. Вот было бы славно, правда?» Нянюшка снова кивнула, терзаемая ужасными подозрениями. Она вдруг со страхом поняла, что оказалась единственной преградой на пути у этой безудержной лавины милоты. «Тянучки», — проговорила она, — «вроде тех, что разбивались вдребезги, как стекло, или такие, после которых нашему малышу Пьюси пришлось разжимать рот ложкой. Кажется, я поняла, где тогда ошиблась. Слушай, Эсма, ты и сахар — вещи несовместные. Помнишь целодневные леденцы, которые ты сделала? Но они сосались целый день, Гита. Ага. А потом нашему Пьюси пришлось выдирать два зуба, чтобы их выковырить. Занимайся лучше соленьями. Соль — это прямо твое». «Но я должна сделать что-нибудь хорошее, Гита. Не могу же я все время оставаться старой коргой». «О, кажется, я знаю, я буду помогать на испытаниях. Хлопот-то будет изрядно, да?» Нянюшка внутренне усмехнулась. «Так вот оно что». «О да, конечно», — сказала она. «Я уверена, что почтеннейшая увертка с радостью подскажет тебе, что делать». «И непременно останется в дураках», — подумала она про себя. «Уж я-то вижу, ты что-то задумала». «Обязательно с ней поговорю», — заверила матушка. «Я ведь столько всего могу сделать, если увлекусь». «Обязательно сделаешь», — произнесла нянюшка искренне. «Я прямо это предчувствую». Матушка опять принялась рыться в мешке. «Ты ведь тоже придешь, Гита?» «Я-то?» — сказала нянюшка. «Уж такой я не пропущу, ни за какие ковришки». Нянюшка специально встала пораньше. Ей хотелось быть в первых рядах на случай возможной заварушки. Конечно, деревья по дороге к месту испытаний оказались увешаны гирляндами из ярких, раскрашенных в безвкусные цвета флажков. Флажки показались ей странно знакомыми. По идее, тот, кто берется вырезать треугольнички с помощью ножниц, по определению не может потерпеть фиаско, но кому-то это удалось. А еще флажки явно вырезались из старой одежды. Нянюшка легко это определила, ведь нечасто увидишь флаги с воротничками. На поле, предназначенном для испытаний, вовсю кипела работа. Люди устанавливали палатки и прилавки для угощений. Под ногами путались дети. Организационный комитет нерешительно мялся под деревом, поглядывая на розовую фигурку, маячившую наверху очень длинной приставной лестницы. «Она пришла затемно», — сообщила Летиция, как только нянюшка приблизилась. «Сказала, что не спала всю ночь, вырезая флажки». «Расскажи ей о кексах», — мрачно подсказала мамаша Бивис. «Она испекла кексы», — притворно удивилась нянюшка. «Но она же не умеет готовить». Комитет отошел чуть в сторону. Многие дамы вносили свой вклад в угощения, раздаваемые на испытаниях. Это была не только давняя традиция, но и своеобразное неформальное состязание. В самом центре ряда накрытых тарелок возвышалось огромное блюдо, доверху заваленное чем-то неопределенного цвета и формы. Непонятное нечто выглядело так, будто стадо коров объелось изюма, а потом их разом стошнило. Это были ух-кексы, доисторические кексы, кексы огромного веса и представительности, которым было явно тесно среди прочих кулинарных изысков. «Вижу, сноровки ей не занимать», — вяло похвалила кекса нянюшка. «Их кто-нибудь пробовал?» «Ха-ха-ха!» — глухо рассмеялась мамаша. «Небось, твердоваты, да ими тролля можно забить до смерти». «Но она ими так гордится», — проговорила Летиция, — «а еще она принесла варенье». Нянюшка увидела большую банку, заполненную чем-то вроде застывшей лавы. «Довольно милый цвет», — прокомментировала нянюшка. «Уже пробовали». «Мы не смогли вытащить ложку», — мрачно призналась мамаша. «О, я уверена, туда ее пришлось забивать молотком». «Что она задумала, госпожа Ягг?» «Все знают, что она натура обидчивая и мстительная», — сказала Летиция. «Вы с ней подруги», — добавила она тоном скорее обвиняющим, нежели утвердительным. «Ума не приложу, что у нее на уме, госпожа Увертка. Мне казалось, она откажется в этом участвовать». «Эсме сказала, что хочет подсобить и вдохновить молодежь». «Она точно что-то замыслила», — уверенно сказала Летиция. — «Это специальные кексы, чтобы подорвать мой авторитет». — «Она всегда так стряпает», — возразила нянюшка. — «Но нет у нее таланта к готовке. Что тут поделать?» — «Смотри-ка ты. Авторитет, ишь ты». «Она почти закончила развешивать флаги», — предупредила мамаша Бивис. — «Скоро потребует новое задание». — «Что ж, полагаю, можно приставить ее к аттракциону «Тени на счастье». Нянюшка удивленно возрилась на Летицию. «Ты имеешь в виду огромную бадью с отрубями, в которой ребятишки шарят на удачу, чего вынется?» «Именно». «И ты поручишь ее матушке Ветровоск?» «Конечно». «Но у матушки довольно своеобразное чувство юмора, если ты понимаешь, о чем я». «Доброе утро, мои дорогие». Матушкин голос нянюшка не перепутала бы ни с чьим другим, поскольку знала его чуть ли не с детства. Но в этот раз в нем опять сквозило что-то странное, что-то бесконечно милое. «А мы как раз думаем, не поручить ли тебе бадью с отрубями, девица-ветровоск?» Нянюшка вздрогнула, но матушка только сказала: «С радостью займусь, госпожа Увертка. Уж очень хочется поглядеть на детские мордашки, когда они станут вытаскивать оттуда подарочки». «Да уж и я бы взглянула», — подумала нянюшка. Когда члены комитета поспешно удалились, нянюшка бочком приблизилась к подружке. «Зачем тебе это?» — спросила она. «Не понимаю, о чем ты, Гита». «Я видела, как ты одним взглядом усмиряла жутких тварей, Эсме, а однажды на моих глазах ты поймала единорога. Что ты задумала, скажи на милость?» «Я по-прежнему не понимаю тебя, Гита. Ты разозлилась из-за того, что тебя не допустили к испытаниям, и теперь замышляешь жуткую месть?» Подруги разом посмотрели на поле, которое мало-помалу заполнялось народом. Кто-то ловил свиней в яме с грязью, кто-то штурмовал натертый жиром шест. Любительский оркестр «Ланкра» пытался исполнить попурри из популярных мелодий. Жаль только, что каждый музыкант играл свой любимый мотив. Малышня мутузила друг дружку. День обещал выдаться жарким, возможно, став последним теплым днем в этом году. Взгляды двух ведьм притягивал огороженный веревками квадрат в центре поля. — Ты примешь участие в испытаниях, Гита? — поинтересовалась матушка. — Ты так и не ответила на мой вопрос. — На какой именно? — нянюшка решила оставить попытки проникнуть за запертую дверь. — Да, я собираюсь попробовать, — сказала она. — Тогда я очень надеюсь, что ты победишь. С удовольствием поболела бы за тебя, но, боюсь, это будет несправедливо по отношению к другим. Лучше останусь в задних рядах и буду сидеть тихо, как мышь. Нянюшка решила проявить хитрость. Ее лицо расплылось в широкой розовой улыбке. Она толкнула подружку локтем в бок. — Да ладно тебе, — сказала она. — Уж мне-то можешь сказать. Не хотелось бы пропустить самое интересное. Дай хотя бы знак, когда решишь начать, а? — На что ты намекаешь, Гита? — Эсме Ветровоск, иногда мне ужасно хочется влепить тебе хорошую затрещину. — Ну ты даешь. Нянюшка Яг ругалась редко, по крайней мере, стараясь не выходить за рамки тех выражений, которые в Ланкре считались «красочными». Конечно, вид у нее был такой, будто только плохими словами она и разговаривает, изредка делая исключения для хороших, но на самом деле ведьмы очень тщательно следят за языком. Мало ли какой фортель выкинут слова, оказавшись за пределами слышимости. Но сейчас она выругалась себе под нос, вызвав небольшой пожар в сухой траве, который, к счастью, быстро погас. Впрочем, это настроило ее на подходящий для проклятий лад. Рассказывают, что когда-то проклятия обрушивались на живую, дышащую мишень, по крайней мере, на заре испытаний, но для семейного праздника это оказалось чересчур. Поэтому уже несколько сотен лет проклятием подвергается невезучий Чарли, который, как ни крути, всего лишь болван. А поскольку проклятия, как правило, направлены на разум проклинаемого, то работа с чучелом представляла определенную проблему, поскольку даже страшная фраза «пусть сгниет твоя солома и отвалится морковка» не производила особого впечатления на тыкву. Впрочем, баллы начислялись скорее за стиль и изобретательность. Испытание с Чарли было далеко не решающим, однако однажды матушка Ветровоск заставила тыкву взорваться, и никто так и не разгадал, каким образом. В конце дня одна из ведьм станет признанной всеми победительницей, что бы там ни выходило по сумме баллов. Можно было выиграть приз за лучшую остроконечную шляпу или за образцовую выездку метлы, но это все не более чем баловство для развлечения зрителей. Главное в испытаниях — исполнить коронный трюк, которому ведьма готовится все лето. По итогам жеребьевки нянюшка оказалась последней под номером 19. В этом году среди соревнующихся появилось немало новых ведьм. То тут, то там нянюшки приветственно кивали остроконечные шляпы. Слух о том, что матушка Ветровоск участвовать не будет, распространился мгновенно. Ведь ничто не разносится быстрее, чем новости в оккультной среде. Им-то ведь не нужны наземные средства передачи. Ведьмы уживаются друг с другом примерно как кошки. Однако даже кошки порой собираются на нейтральных территориях, где поддерживают нечто вроде мира. Вот и сейчас происходящее на поле напоминало о некий медленный и чрезвычайно затейливый танец. Ведьмы прохаживались кругами, приветливо здоровались и спешили навстречу вновь прибывшим. Простодушному очевидцу могло показаться, что он присутствует на встрече добрых старых подруг. Отчасти так оно и было, но опытным глазом ведьмы нянюшка подмечала, насколько аккуратно женщины выбирают позиции, оценивают силы соперниц и стреляют в конкуренток взглядами тщательно отмеренной интенсивности и долготы. А когда очередная ведьма выходила на арену, особенно сравнительно незнакомая, все прочие находили предлог не спускать с нее глаз, желательно как можно незаметней. Они действительно напоминали кошек. Те также подолгу присматриваются друг к другу, и когда дело доходит до драки, попросту заверяют штампом нечто давно решенное в их головах. Нянюшка все это прекрасно понимала. А еще она знала, что большинство ведьм добры, по большому счету, деликатны, с покорными, великодушны, с достойными, недостойным, как правило, и так достается больше, чем они заслуживают, и в целом искренне преданы своему ремеслу, которое, как правило, приносит больше шишек, нежели наград. Никто из них не жил в леденцовых или пряничных домиках, хотя иные добросовестные молодые ведьмы проводят опыты с хлебобулочными изделиями. И детей в печках никто давно не жарил, хотя некоторые из них прямо-таки напрашиваются. В основном ведьмы занимались своим обычным ведьмовским делом. Облегчали соседям приход в этот мир и уход из оного. А также помогали преодолевать наиболее неприятные из разнообразных препятствий, возникающих на жизненном пути. Ведьмой быть непросто. Для этого надо иметь особый слух, ибо часто приходится общаться с людьми в обстоятельствах, располагающих к откровенности. Они могут поведать, например, о том, где закопан клад, или кто настоящий отец, или почему под глазом снова появился синяк. А еще нужен особый язык, который будет всегда оставаться за зубами. Чужие тайны — это власть. Власть внушает уважение, а уважение — самая твердая валюта в мире. Внутри этого сестринства испокон веков существовала иерархия, не имеющая никакого отношения к тому, что считается положением в обществе. Впрочем, трудно назвать сестринством рыхлое объединение хронических единоличниц. Да и шабаш ведьм — это скорее маленькая междоусобная война. Никто не говорил об этом вслух, но если случалось умереть пожилой ведьме, то на ее похороны немедленно являлись все товарки-соседки, чтобы сказать несколько последних слов, а потом разойтись по домам с маленькой, но приятной мыслью: «Ну вот, теперь я поднялась еще на одну ступеньку». Стоит ли говорить, что за новичками наблюдали чрезвычайно внимательно и ревниво? «Доброго утречка, госпожа Ягг!» — раздался голос за спиной нянюшки. «Надеюсь, ты в хорошем здравии?» «Здравствуй, госпожа Шимми!» — с улыбкой развернулась нянюшка. Картотека в ее голове немного потрещала и выдала справку. «Светия Шимми, живет с пожилой мамой возле тени лесья, нюхает табак, ладит с животными. Как здоровье твоей матушки? Схоронили ее в прошлом месяце, госпожа Ягг. Нянюшке Ягг очень нравилась Светия, поскольку видела она ее нечасто. «Батюшки мои!» — всплеснула руками нянюшка. «Но я обязательно передам ей, что ты о ней справлялась», — добавила Светия, бросив взгляд на ринг. «А кто та юная толстушка на коротких ногах?» — осведомилась она. «Попа, как два шара для боулинга». «Это Агнесса Нит. Какой славный у нее голосок, словно создан для проклятий». «О да, голос что надо. Услышишь такой, обделаешься», — дипломатично согласилась нянюшка. «К тому же мы с Эсме присоветовали ей кое-что». Светия посмотрела в другую сторону. В дальнем конце поля, возле аттракциона «Тени на счастье», сидела одинокая розовая фигурка. Похоже, бадья с отрубями не пользовалась особой популярностью. Светия наклонилась поближе к нянюшке. «А что она там делает?» «Не знаю», — честно ответила нянюшка. «Кажется, она решила стать милой». «Эсме? Милой?» «Ну да», — подтвердила нянюшка. Ей самой не очень верилось в то, что она говорила. Светия уставилась на нее во все глаза, сотворила левой рукой некий знак и поспешно удалилась. Остроконечные шляпы тем временем сбивались в маленькие стайки по 3-4 ведьмы. Заостренные верхушки сближались, завязывали оживленные беседы, обратясь к далекому розовому пятнышку, затем снова расходились, будто лепестки стремительно распускающегося цветка. Лепестки становились основой следующих цветков, где все повторялось заново. Происходящее чем-то напоминало процесс деления ядерного ядра. Напряжение нарастало, назревал взрыв. Время от времени кто-нибудь оборачивался и пристально смотрел на нянюшку, поэтому она поспешила прочь, лавируя между аттракционами, пока не очутилась возле ларька гнома Загзака Руки Силы, изготовителя и поставщика культных безделушек для самых впечатлительных. Загзак жизнерадостно кивнул ей поверх таблички. «Счастливые подковы на удачу. $2 за штуку». «Здравствуйте, госпожа Ягг», — поприветствовал ее гном. Нянюшка ощутила волнение. «А что в них такого счастливого?» — осведомилась она, ткнув пальцем в одну из подков. «Как что? Они приносят мне по $2», — ответил Руки Сила. «От этого они становятся счастливыми?» «Конечно, для меня», — пояснил Руки Сила. «Полагаю, вы тоже решили приобрести, госпожа Ягг? Знал бы я, что они так популярны, прихватил бы еще один ящик. Некоторые благородные дамы брали аж по 2 штуки». «Благородные дамы?» — прозвучало значительно. «Ведьмы покупают счастливые подковы?» — изумилась нянюшка. — Не то слово! Расхватывают так, будто завтра конец света! — похвастался Загзак и вдруг нахмурился. — В конце концов, они же ведьмы! — Хм! Неужто и впрямь конец света? — осторожно поинтересовался он. — Я почти уверена, что беспокоиться не о чем, — сказала нянюшка. Кажется, ответ ее озадачил Загзака еще больше. — «А еще вдруг стали хорошо продаваться обережные травы», — припомнил он. Что ни говори, но он был настоящим гномом, который даже в потопе увидел бы шикарную возможность продать как можно больше полотенец. «Предложить вам что-нибудь интересное, госпожа Ягг?» Нянюшка покачала головой. «Если беда нагрянет с той стороны, откуда все ее ждут, то веточка душистой руты уже не поможет». Возможно, сгодился бы огромный дуб, да и то едва ли. Атмосфера стала меняться, хотя небо по-прежнему оставалось бледно-голубым и просторным, но где-то на краю сознания уже погромыхивал гром. Ведьмы ощущали смутную тревогу. При таком их скоплении на небольшом клочке земли нервозность неизбежно перекидывалась с одной на другую, заряжая всех и каждого. Оттого даже самые обычные люди, твердо уверенные в том, что синяя птица не более чем сорт чернослива, начинали испытывать глубокое экзистенциональное беспокойство, заставляющее кричать на детей и хотеть выпить. Нянюшка заглянула в просвет между двумя палатками. Розовая фигурка по-прежнему терпеливо и немного грустно сидела возле бадьи со трубями. Люди предпочитали держаться от нее подальше. Перемещаясь перебежками от одного укрытия за палатками к другому, нянюшка достигла буфетного прилавка. Там уже шла бойкая торговля, но в самом центре скатерти возвышалась нетронутая куча чудовищных кексов. А рядом стояла одинокая банка варенья. Какой-то шутник написал на ней мелом: «Вынь ложку из банки. Три попытки за пенни». Нянюшке казалось, что она умело скрывается, но сзади вдруг раздался шорох соломы. Члены комитета ее все-таки выследили. «Это ты написала, госпожа Увертка?» — гневно вопросила нянюшка. «Это очень жестоко. Совсем не... мило». «Мы решили, что ты должна поговорить с девицей Ветровоск», — сказала Летиция. «Пусть она это прекратит». «Прекратит что?» «Вот это все, что она делает с головами людей. Она пришла на нас повоздействовать, верно? Все знают, что она сильна в магической обработке умов. Мы ее уже чувствуем. Она портит нам праздник». «Она просто сидит там в одиночестве», — напомнила нянюшка. «Да, но как она сидит, позвольте осведомиться?» Нянюшка снова выглянула из-за палатки. «Нормально сидит, как обычно, знаете ли. Поясница наклонена, коленки согнуты». Летиция гневно помахала пальцем. «А теперь послушай меня, Гита Яг. Если ты хочешь, чтобы она ушла, иди и говори ей сама», — рявкнула нянюшка. «Я уже сыта по горло». Вдруг раздался пронзительный крик ребенка. Ведьмы тревожно переглянулись и со всех ног побежали через поле к аттракциону «Тени на счастье». По земле, захлебываясь слезами, катался маленький мальчик. Это был Пьюси, нянюшкин младший внук. Похолодев, она схватила мальчика на руки и обожгла матушку гневным взглядом. «Что ты с ним сделала, ты?» — начала была она. «Не хочу куклу, не хочу куклу, хочу солдатика, хочу, хочу, хочу солдатика!» Только теперь нянюшка заметила тряпичную куклу в липкой руке Пьюси, и выражение ярости и разочарования на его залитом слезами лице, по крайней мере той его части, которую можно было заметить по краям орущего рта. «Я хочу, хочу солдатика!» Посмотрев на других ведьм, а затем на матушку Ветровоск, нянюшка почувствовала, как ужасный, холодный стыд поднимается вверх по ее ногам. «Я сказала, что он может положить ее обратно и попробовать еще раз», — кротко объяснила матушка. «Но он ничего не хочет слушать». «Хочу, хочу за...» «Пьюси Яг, если ты сейчас же не умолкнешь, то отныне...» Нянюшка умолкла на секунду, подбирая самое страшное наказание, которое только могла придумать. «Нянюшка никогда не угостит тебя сладеньким». Пьюси тут же захлопнул рот, ошеломленный этой невообразимой угрозой. А затем, к ужасу нянюшки, Летиция Увертка выпрямилась и решительно сказала: «Девица Ветровоск, мы бы очень хотели, чтобы ты немедленно покинула праздник». «Разве я мешаю?» — удивилась матушка. «Я так надеялась, что нет. Я вовсе не хочу быть кому-то обузой. Он просто попробовал потянуть на счастье, и... ты расстраиваешь гостей». «Ой, что сейчас начнется?» — подумала нянюшка. «Через секунду Эсме вскинет голову, прищурит взгляд, и, если Летиция не отступит на пару шагов, то, стало быть, она гораздо меня сильнее». «Можно мне остаться и просто посмотреть?» — тихо спросила матушка. «Я разгадала твою игру», — твердо заявила Летиция. «Ты решила все испортить, да? Ты не можешь смириться с мыслью, что тебя отстранили, поэтому придумала что-то ужасное». «Лучше на три шага», — решила нянюшка, — «иначе не останется ничего, кроме костей. Вот-вот, с минуты на минуту. Мне совершенно не хочется, чтобы кто-то решил, будто я испортила праздник», — сказала матушка, затем вздохнула и поднялась на ноги. «Пойду-ка я домой». «Нет, ты не пойдешь!» — взбешенная нянюшка толкнула подругу обратно на стул. «Берил Диббаш, Летти Паркин, вы-то что об этом думаете?» «Они все!» — заговорила Летиция. «Я не с тобой разговариваю!» — рявкнула нянюшка. Ведьмы, стоявшие за спиной госпожи Увертки, избегали смотреть нянюшке в глаза. «Это не то, что... В смысле, мы не думали...» — неловко начала Берил. «То есть я всегда испытывала глубокое уважение, но ради всех нас...» — голос Берил затих, Летиция торжествовала. «Вот, значит, как. Тогда мы, пожалуй, и впрямь пойдем», — печально сказала нянюшка. «Не нравится мне здешняя компания». Она огляделась. «Агнесса, помоги отвезти матушку домой». «Но мне не нужна по...» — заговорила матушка, но нянюшка с Агнессой крепко взяли ее под руки и решительно повлекли сквозь толпу. Ведьмы расступались перед ними, затем оборачивались и глядели вслед. «Оно и к лучшему», — надменно бросила Летиция, с учетом сложившихся обстоятельств. Многие ведьмы избегали смотреть ей в глаза. Весь пол матушкиной кухни был усеян обрезками тканей. С края стола свисали застывшие капли варенья, образовав на полу окаменевший холмик. Кастрюля из-под варенья отмокала в каменной раковине, хотя и без того было ясно, что скорее заржавеет железо, чем размягчится это варево. Рядом выстроились в шеренгу пустые банки из-под маринадов. Матушка села и сложила руки на коленях. — Хочешь чаю, Эсме? — спросила нянюшка Яг. — Нет, дорогая, спасибо. Возвращайся на испытание, не волнуйся за меня, — ответила матушка. — Ты уверена? — Да, я просто посижу здесь и успокоюсь, не волнуйся. — Я туда не вернусь, — прошепела Агнесса, когда они с нянюшкой вышли за порог. — Да чего неприятно, улыбается эта Летиция. — Однажды ты сказала мне, что тебе не нравится, как хмурится Эсме, — напомнила нянюшка. — Да, но хмурому человеку можно доверять, от него понятно, чего ждать. Тебе не кажется, что матушка теряет рассудок? — Если и так, никто этот рассудок отыскать не сможет, — сказала нянюшка. — Нет, ты пойдешь со мной, я уверена, она планирует не знаю что. — Как, черт возьми, узнать, что именно? — подумала нянюшка. — Не знаю, насколько меня еще хватит. Она ощутила нарастающее напряжение еще до того, как они добрались до поля. Конечно, напряжение всегда присутствовало, на то они и испытания, но у этого был неприятный, даже кислый привкус. Лавки и аттракционы еще работали, но обычные люди уже расходились по домам, напуганные предчувствием чего-то такого, что находилось за пределами их понимания. Что касается самих ведьм, то всем своим видом они напоминали персонажей фильма ужасов за 2 минуты до развязки, когда уже ясно, что монстр собирается сделать последний роковой прыжок. Загвоздка лишь в том, из-за какого именно угла. Летиция Увертка стояла в окружении ведьм. До нянюшки долетели обрывки жаркого спора. Она толкнула локтем знакомую ведьму, мрачно наблюдавшую за происходящим. «Что происходит, Винни?» «У всех все валится из рук. Рина Козырь по ошибке наколдовала свиное ухо, и теперь ее подружки требуют разрешить ей вторую попытку, поскольку она вся на нервах. Экая досада! А Фурия Джонсон испарилась, поскольку ее погодное заклинание пошло как-то не так. Умчалась чернее тучи? Да, и у меня сегодня руки-крюки. У тебя хороший шанс на победу, Гита. О, я никогда не гналась за призами, Винни. Ты же знаешь, главное — радость участия. Винни косо взглянула на нянюшку и хмыкнула. Так я тебе и поверила. К ним торопливо подошла мамаша Бивис. «Вперед, Гита!» — сказала она. «Ты уж постарайся, ладно? А то единственной претенденткой на победу пока остается госпожа Сплетти со своей свистящей лягушкой. Стыдно сказать, лягушка не сумела досвистеть ни одной мелодии до конца, только дрожит от страха, не переставая». Пожав плечами, нянюшка Яг вышла на огороженную веревками площадку. Где-то поодаль с кем-то случилась истерика. Сквозь рыдание и коту прорывался взволнованный свист. В отличие от магии волшебников, магия ведьм не предполагает применения грубой колдовской силы. Это было сродни разнице между молотом и рычагом. Обычно ведьмы старались найти ту маленькую точку, небольшое изменение в которой приводило к впечатляющим результатам. Чтобы вызвать лавину, можно либо потрясти гору, либо бросить в правильно выбранное место маленький снежок. В этом году нянюшка, не особенно утруждаясь, готовила к показу соломенного человека. Для нее это был идеальный номер, в меру смешной, в меру поучительный и вовсе не такой трудный, как могло показаться со стороны. Он как бы говорил, что нянюшка с радостью поучаствует в испытаниях, но отнюдь не собирается претендовать на победу. «Проклятие!» — подумала нянюшка. Она так надеялась проиграть свистящей лягушке. Долгими летними вечерами она с удовольствием слушала ее красивые мелодии. Нянюшка сосредоточилась на выступлении. По стерне зашуршали соломинки. Требовалось лишь умело управлять ветерками, бродившими по полю. Направим немного туда, потом сюда, закрутим спиралькой вверх и... Нянюшка попыталась унять дрожь в руках. Она проделывала этот трюк тысячу раз и могла, не глядя, завязать из соломы хоть чертов узел. Но перед глазами стояло лицо Эсме Ветровоск, сидящей возле бодьи, и ее недоуменный обиженный взгляд, обращенный к подруге, готовой в тот момент на убийство. На мгновение ей удалось должным образом слепить ноги и наметить контуры головы и рук. Со стороны зрительниц раздались приглушенные аплодисменты. Но прежде чем нянюшка заставила существо сделать первый шаг, случайный вихрь подхватил его и разметал по земле кучей бесполезной соломы. Лихорадочно жестикулируя, она попыталась поднять свое творение, но тщетно. Соломенный человек шлепнулся о землю, запутался в руках и ногах и окончательно затих. Вновь послышались аплодисменты, но в этот раз совсем жидкие и тревожные. — Простите, сегодня ничего не получается, — пробормотала она, покидая поле. Судьи собрались на совещание. «По-моему, лягушка отлично справилась», — сказала нянюшка как можно громче. Ветер, только что доказавший свою строптивость, задул резче. То, что можно было назвать психическим мраком бытия, усугубилось реальными сумерками. В дальнем конце поля темнел высокий силуэт будущего костра, но зажечь его пока ни у кого не хватало духу. На поле остались лишь ведьмы, обычный люд почти весь разошелся по домам. День давно утратил всякую прелесть. Кружок судей разошелся, и к встревоженной толпе двинулась госпожа Увертка с застывшей, словно восковой улыбкой. — Что ж, решение досталось нелегко, — объявила она нарочито веселым голосом. — Число участниц сегодня побило все рекорды. Так что перед нами встал действительно сложный выбор. Между мной и лягушкой, которая потеряла свисток и застряла лапкой в банджо, подумала нянюшка, искоса взглянув на лица своих сестер по ведьмовству. Некоторых из них она знала лет 60. Если бы нянюшка имела привычку читать, то сейчас бы читала их лица как книги. «Мы все знаем, кто победил, госпожа Увертка», — сказала она, прервав поток словословий. «Что ты имеешь в виду, госпожа Яг? Здесь нет ни одной ведьмы, которая бы выступила как надо», — ответила нянюшка. «Большинство из них даже купили талисманы на удачу. Подумать только, ведьмы покупают талисманы». Некоторые из женщин стыдливо потупились. «Не понимаю, почему все так боятся девицу Ветровоск? Мне вот совершенно не страшно. Вы что, вообразили, будто она вас всех околдовала?» «Ага, и, судя по всему, довольно крепко», — сказала нянюшка. «Послушай, Летиция, давай уже признаем, что сегодня победительницы нет. Уж больно убого мы выступили, и все это прекрасно видели. Так что давайте просто разойдемся по домам, хорошо?» «Конечно же нет. Я заплатила $10 за этот кубок и собираюсь вручить его». Вянущие листья зашуршали на деревьях. Ведьмы сбились в тесную кучу, заскрипели и затрещали ветки. «Это ветер», — сказала нянюшка Яг. «Всего-навс, и тут...» Все увидели матушку. Она появилась так, словно все время была здесь, просто никто ее не замечал. У матушки был дар отступать на второй план. «Я просто хотела посмотреть, кто победил», — объяснила она, «похлопать вместе со всеми, поздравить и так далее». Летиция двинулась на матушку вне себя от ярости. «Ты что, залезла в чужие головы?» — взвизгнула она. «Да как бы я это сделала, госпожа Увертка?» — кротко возразила матушка. «При стольких-то амулетах ты лжешь!» Нянюшка Як услышала, как ведьмы со свистом втянули воздух сквозь зубы, а громче всех — она сама. Ибо главное достоинство ведьмы — ее честность. «Я не лгу, госпожа Увертка. Значит, ты отрицаешь, что решила испортить мне день?» Некоторые ведьмы, стоявшие с краю, опасливо попятились. «Я признаю, что мое варенье не всем пришлось по вкусу, но я бы никогда», — начала матушка самым миролюбивым голосом. «Ты на всех навела чары. Я хотела помочь». «Спроси кого угодно. Ты все испортила, просто признай!» Голос Летиции стал пронзительным, как крик чайки. «И уж, конечно же, я не...» От сильной пощечины голова матушки мотнулась в сторону. Все испуганно замерли, затаив дыхание. Медленно подняв руку, матушка потерла щеку. «Добилась своего, да?» — истошно взвизгнула Летиция. Нянюшке показалось, что звук ее вопля прокатился эхом по горам. Кубок выпал из рук председательницы и с хрустом покатился по траве. Затем все разом пришло в движение. Две ведьмы выступили из толпы, положили руки на плечи Летиции и мягко, но настойчиво оттащили ее от матушки. Госпожа Увертка сопротивляться не стала. Все остальные ждали, что предпримет матушка Ветровоск. Наконец она подняла голову. «Надеюсь, с госпожой Уверткой все в порядке», — сказала она. «Мне показалось, что она немного не в себе». Настала гробовая тишина. Нянюшка подобрала с земли упавший кубок и постучала по нему указательным пальцем. «Хм», — протянула она, — «кажется, всего лишь посеребренный». Бедняжку ограбили, если она заплатила за него $10. Нянюшка бросила кубок мамаше Бивис, и та ловко поймала его на лету. «Вернешь ей завтра, Бивис, хорошо?» Мамаша кивнула, стараясь не встречаться с матушкой взглядом. «И все же нельзя, чтобы это испортило нам праздник», — любезно сказала матушка. «Давайте завершим день как положено. По нашим традициям, печеной картошкой, жареными зефирками и старыми сказками у костра. Давайте простим друг друга, а кто старое помянет, тому глаз вон». Нянюшка почувствовала, как над полем развернулся веер внезапного облегчения. Ведьмы ожили, сбросив чары, которых на самом деле и не было. Спины выпрямились, глаза засверкали, возникла даже небольшая толчея, когда все разом устремились к седельным сумкам, притороченным к метлам. «Господин Гопкрафт угостил меня целым мешком картошки», — похвасталась нянюшка, когда вокруг завязалась непринужденная беседа. «Пойду-ка принесу. Разведешь пока огонь, Эсме?» Вдруг в воздухе что-то изменилось. Подняв голову, нянюшка увидела сияющие в сумерках глаза матушки. Наученная горьким опытом, она немедленно бросилась на землю. Рука матушки мелькнула в воздухе, словно комета. С пальцев сорвалась жаркая искра. Костер взорвался. Струя бело-голубого пламени взметнулась сквозь сложенные ветви и заплясала в небе. Резкие тени превратили лес в гравюру. Ударная волна посрывала остроконечные шляпы и опрокинула столики. Из пламени вылепились замки и фигуры забытых героев, древние армии вновь сошлись в смертельных боях. Огонь хватал за руки и гнал в пляс. Пламенные сцены застывали на сетчатках глаз и проникали прямо в головы. А потом огонь утих и превратился в обычный костер. «Простить не значит забыть», — усмехнулась матушка. На рассвете матушка Ветровоска и нянюшка Ягга возвращались домой по щиколотку в тумане. Ночь в целом удалась. Через некоторое время нянюшка нарушила молчание. «Нехорошо ты поступила. Я ничего не сделала». «Да, но то, что ты не сделала, это и есть нехорошо. Все равно, что выдернуть из-под человека стул, когда он уже садится». «Кто не смотрит, куда садиться, тому лучше оставаться на ногах», — возразила матушка. На листве стукнул дробью один из тех коротких ливней, какие случаются, когда несколько дождевых капелек индивидуалисток откалываются от большого коллектива. «Ну хорошо», — уступила нянюшка, — «но все равно это было немного жестоко». «Ладно», — легко согласилась матушка. «Многие найдут это подленьким. Пускай». Нянюшка вздрогнула. Мысли, которые промелькнули в ее голове через секунду после того, как Пьюси закричал... «Я тут ни при чем», — продолжила матушка. «Я никому не вкладывала в голову такого, чего прежде там не было». «Извини, Эсме, ничего». Но Летиция не хотела проявлять жестокость, Эсме. Она, конечно, злобная, властная и глупая, но... «Ты ведь с детства меня знаешь, да?» — перебила матушка. «Мы ведь с тобой не один пуд соли съели». «Да, конечно, но...» «И ты никогда не опускалась до всяких там... Я говорю это как подруга, верно?» Нянюшка покачала головой. Довод был веский. Никто, даже отдаленно симпатизирующий человеку, ни за что такое не сболтнет. — Какая радость вообще в ведьмовстве? — спросила матушка. — Даже слово какое-то дурацкое. — А шут его знает, — ответила нянюшка. — Я-то подалась в ведьмы, чтобы приваживать мальчиков. — Думаешь, я не знаю. — А каков был твой интерес, Эсме? Матушка остановилась и поглядела сперва на морозное небо, а потом на землю. — Не знаю, — призналась она. — Наверное, такой же. — То-то и оно, — подумала нянюшка, — то-то и оно. Возле матушкиного домика они спугнули оленя. У задней двери красовалась аккуратно сложенная поленница, а на пороге стояла пара мешков. В одном из них покоилась большая сырная голова. «Похоже, сюда приходили господин Гопкрафт с господином Беднокуром», — сказала нянюшка. «Хм!» — матушка посмотрела на аккуратно, но безграмотно исписанный листок бумаги, прикрепленный ко второму мешку. «Дорогая госпожа Ветровоск! Я был бы весьма признателен, если бы вы разрешили назвать этот новый премиальный сорт Эсме Ветровоск. Надеюсь, вы в добром здравии. П. Перси Гопкрафт. Так-так-так, интересно, кто это его надоумил? «Совершенно не представляю», — ответила нянюшка. «Я так и думала». Матушка с подозрением принюхалась, развязала мешок и вытащила оттуда Эсме Ветровоск, довольно округлую, слегка приплюснутую и заостренную с одного конца. Это была луковица. Нянюшка Яг вздохнула. «Ну вот, что за человек? Я же его просила не...» «Что-что? Да так, ничего». Матушка Ветровоск вертела и вертела в руках луковицу, пока весь мир, включая нянюшку, ждал решения своей участи. Наконец она определилась. «Лук — очень полезный овощ», — сказала она. «Крепкий, злой и для организма нужный», — подхватила нянюшка. «Хорошо хранится, придает вкус». «Пикантный и распаляющий», — облегченно закивала нянюшка, запутавшись в эпитетах. «А уж как сыром хорош! Не стоит заходить так далеко», — остудила ее пыл матушка, укладывая лук обратно в мешок. Ее голос звучал почти дружелюбно. «Попьешь чайку, Гита?» «Пожалуй, я лучше пойду». «Ну, как хочешь». Матушка начала было запирать дверь, но вдруг остановилась и слегка ее приоткрыла. Нянюшка заметила голубой лукавый глаз, смотревший на нее сквозь щелку. — А все-таки я оказалась права, — сказала матушка. — Это был не вопрос. Нянюшка кивнула. — Ага. Все вышло так мило. —